Глава 14. «Ты зачем эту сковородку взял? Она же только для блинчиков предназначена!» Хельга силой отняла у Максима сковородку, на которой тот пытался пожарить себе яичницу с салом. «Неужели в доме других сковородок нет? И тряпки вечно берешь не те, что надо. Ведь понятно же, если с рисунком, то это для стола. А если без рисунка, значит для рук. Отойди, я сама тебе все приготовлю или в комнату принесу». Иди уже, посмотри лучше, сын там наш не проснулся. Максим молча отдал жене сковородку и, ни слова не говоря, ушел в комнату. Его голова была забита совсем другим, поэтому он даже не пытался обидеться на супругу и вообще был твердо убежден, что все сковородки должны быть универсальные. И для блинчиков, и для яичницы, и тряпки тоже должны быть универсальные, и для стола, и для рук, и даже для усов. Если, конечно, у постояльцев дома таковые имеются. Вечно эти женщины усложняют жизнь. Хорошо бы только себе, так ведь и всем окружающим тоже. Гришка спал, развалившись в своей кроватке, выставив на показ свое устройство, свидетельствующее, что данный ребенок исключительно мужского пола. Хельга, поняв состояние мужа, быстро сменила гнев на милость, мгновенно сварганила превосходные гренки, настрогала салат, добавила в него корейских специй, сняла фартук и вошла в комнату, благоухая ароматами приготовленных блюд. «Ну не сердись, Каверин, лет через 50 ты все это выучишь и запомнишь, а сейчас давай лопай и расскажи мне, что там у вас тряслось, тебе же легче будет». «Слушай, Хельга, а почему большинство женщин называют своих мужей и любовников исключительно по фамилии, которую зачастую и сами носят? Мой Кротов, мой Иваненко, мой Черных, мой Каверин, наконец?» «Не знаю. Мне, например, так удобней, но ты, друг любезный, не увиливай. Что там у тебя стряслось? Я ведь тоже сотрудник комитета, хотя и в декретном отпуске». Максим подробно рассказал о смерти подследственного и о телефонном разговоре, окончание которого ему удалось услышать в ресторане. «Ты же понимаешь, что этот Дима не сам повесился? Его убили?» Но он это предвидел и хотел что-то написать, но не успел или писал уже в последний момент. Хельга стряхнула крошки со стола. «Да я все это понимаю. Сейчас там серьезная комиссия занимается. Мне интересно другое. Как такого бугая можно было в петлю определить, и притом беззвучно? Он же хоть заорать мог. Так нет, вел себя так, как агнец Божий на заклании. Что в записке написано, что это значит? Шагри, камни в пу. Ты вот у меня аналитик, вот и давай анализируй, а за стряпню персональное спасибо. Лучше тебя вообще в мире никто не готовит. Ну, с первой частью записки все предельно просто. Это Давлет Шагрян. Помнишь, нам про него Маргарита Сергеевна рассказывала? Они еще с братом и каким-то москвичом в Америке фирму открыли. И золото с камнями драгоценными через нее из нашей страны вывозили. Одного брата арестовали, а второй как раз тот, Давлет. Ареста избежал. Да он до сих пор в международном розыске по линии Интерпола. Приедешь на работу, загляни на их сайт. А вот вторая часть — это уже что-то из Шерлока Холмса. Тут без дедуктивного метода не обойтись. Ладно, буду думать. Иди трудись на ниве борьбы с организованной преступностью, но домой постарайся вернуться. Если не засветло, то хотя бы не за полночь. Закончить монолог она не успела. Сын пустил струю, словно заправский китенок, тем самым доказывая, что ничто человеческое ему не чуждо.